Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 9 мая, в День Победы, родился Булат Шалович Акуджава. Если наши души, души моего поколения, наверное, еще пару поколений старше, еще одного поколения моложе, сделаны из Акуджавы, потому что уже даже мое поколение слушало его песни, можно сказать, детство, ну, по крайней мере, с ранней юности. Что это такое, Булат Акуджава? Вот о чем я хотел поговорить по телефону 495-956-1514. Сегодня, 10 мая, в эфире программы «Серебряные нити». Что он такое делал с душами, этот маленький, сутулый, вовсе не эстрадного вида человек со сведенными плечами и, как бы всегда, чуть-чуть стеснявшийся петь? Что это такое? Откуда берутся эти стихи? Я хотел поговорить не только об Акуджаве, а о какой-то ужасно важной вещи, который он пел и которую, наверное, мы чаще всего называем искренностью. Вот об искренности песни. Откуда она берется? Немного позже него ушедший из жизни поэт Андрей Вознесенский писал об Акуджаве. Он жил, как жить должны артисты, по-христиански опочил стихами в бытность атеистом. Тебе он, Господи, служил. Что это за служба такая? Откуда она берется в человеческой душе? Как произрастает? Что такого особенного в стихах Акуджавы? Они живы? Или ушли вместе с той обстановкой и жизнью, во время которой они звучали? Это вечные стихи? И вообще, о чем они? О чем всегда и всю жизнь пел Акуджава? Конечно, эта программа, это попытка сказать спасибо любимому барду и поэту. И я надеюсь, что наши слушатели захотят к этому выражению благодарности присоединиться. Если вы просто хотите сказать спасибо Акуджаве и понять для себя, что же он для вас сделал, как сделал это для меня и для сотен тысяч людей нашей страны, да, впрочем, далеко не только нашей страны. Феномен Акуджавы. В чем его тайна? Сегодня по телефону 495-956-1514 и на сайте www.serebnity.ru, это постоянный сайт нашей программы в сети интернет, набрав словосочетание «серебряные нити» в любом поисковике сети, вы нас легко найдете, даже если не очень разобрали адрес. В чем тайна Акуджавы? Что хочется ему сказать и почему так мучительно больно не хватает? Не хватает, мне кажется, иногда так, что даже говорить об этом не хочется. Не хватает Акуджавы, как не хватает юности, не хватает воздуха на улицах наших городов, как не хватает в жизни любви. Кажется, все так просто, а очень трудно найти слова, чтобы выразить эти чувства. Я это знаю. И поэтому, ну, давайте как получится. По телефону 495-956-1514 несколько слов об Акуджаве. В честь прошедшего его дня рождения. Ведь не случайно, наверное, родился он в День Победы. Ну, а музыкальные паузы сегодня очевидны. Моцарт на старенькой скрипке играет, Моцарт играет, а скрипка поет. Моцарт отечество не выбирает, просто играет всю жизнь напролет. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба. Где-нибудь на остановке конечной скажем спасибо и этой судьбе. Но из грехов своей родины вечной не сотворить бы кумира себе. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не расставайтесь с надеждой, маэстро, не убирайте ладони со лба. Не расставайтесь с надеждой, маэстро, не убирайте ладони со лба. Коротки наши лета молодые, миги развеются как на кострах. Красный камзол, башмаки золотые, белый парик, рукава в кружевах. Ах, ничего, что всегда, как известно, наша судьба то гульба, то пальба. Не обращайте внимания, маэстро, не убирайте ладоней со лба. Не обращайте внимания, маэстро, не убирайте ладоней со лба. Серебряные нити. Мальчика, который родился 9 мая 1924 года в родильном доме имени Гравуэрмана в Москве на Большой Молчановке. Папа и мама, молодые коммунисты, Шалва Акуджава и Ашхен Налбандян, которые приехали учиться в Москву из Грузии, сначала назвали... Кстати, ей тогда было 19 лет, а ему 21. И оба имели солидный опыт партийной работы к тому моменту. И были настоящими коммунистами, романтиками, честными, убежденными. Но, может быть, поэтому из романтизма они назвали мальчика вообще-то сначала Дрианом. В честь Дриана Грея, Оскара Уальда. И имя, видимо, было таким непривычным, что Дрианом ребенок был всего несколько месяцев, и потом получил тоже не совсем привычное для армян и грузин имя Булат. Скорее, оно у тюркской в группе распространено, и, в общем, всем известно, что это обозначает сталь. В общем... Сталь в нем, в этом ребенке, несомненно, была. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Добрый день. Я хочу сказать, что он тоже, начиная, наверное, с институтских лет, как бы присутствовал не во мне, а ну как бы где-то рядом. Я вспоминаю, когда он в Бринске выступал, вот со всего выпуска у нас только два человека ходили. Они были очень счастливы, рассказывали все. Две девушки ходили. Но остальные восторга не испытывали. Если честно говоря, вот я сейчас прочитала из стихи, да, он как-то типа диссидентство стихи. Но мне, если честно говоря, вот его спасибо голос большое. Как-то раздражал. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Вообще, да, действительно, как-то нужно было это чувствовать. Леонид Жуховицкий вспоминал о первом концерте. Он рассказывал это на выступлении в Доме музея Булата Шаловича в 98-м году. Цитирую. «Когда выпили и смели с покрытых бумагой канцелярских столов весьма скромную закуску, на дощатый помост вынесли обшарпанный стул, и тут же буднично появился сам исполнитель. Акуджава был очень худ, почти тщедушен. Усики, курчавые волосенки, в лице ничего творческого. Гитара только усиливала общее ощущение незначительности и пошловатости». А вот после того, как Булат Шалович запел, вдруг это ощущение начало меняться. Ну, наверное, оно менялось, когда человек хотел чувствовать. Где-то на третьей песне его лицо казалось уже более глубоким, мудрым и печальным, как у Блока. Когда же Акуджава перестал петь, Жуховицкий говорит, что он был близок к обмороку. Его эти песни потрясли, хотя он никак не мог понять, чем же они так хороши. И вот тогда на этой встрече он признавался, более сильного впечатления от искусства вообще в моей жизни не было ни до, ни после, вообще никогда. Вот так. Здравствуйте, Александр. Город Оренбург есть у нас? Да, есть. Слушаем вас. Вот дело в том, что я как бы сам музыкант. У нас вот в четверг, 16 мая, будет проходить вечер песен памяти Булата Шаловича Акуджавы. И мне выпала честь в нем принимать участие. А вообще для меня Акуджава, конечно, это вот с детских лет, я когда слышал его по радио, вот во мне какая-то струнка, она как бы постепенно, так сказать, натягивалась. И в то же время я, так сказать, от этого натяжения, так сказать, не чувствовал напряга. Она как-то вот натягивалась, и в то же время быстренько так как бы растягивалась, ну, в такой какой-то вот, как бы это сказать, такой вот, ну, у меня вот он, Булат Шаович, в общем, с таким, именно ассоциируется с таким ласковым таким дедушкой, сказочником, рассказчиком таким, вот которого слушаешь, и вот у тебя... Ты вот забываешь о всей этой негативности, о всем этом человеческом убожестве, которое у нас царит, к сожалению, во многих частях вообще. И в общем убожество, да. И в общем убожество это никогда Акуджаву не любило. Хотя, вы знаете, Татьяна Владимировна, уважаемая, он никогда не был диссидентом. Хотя 61-го года почти как Бродский. Ну, почти, очень почти. Потому что Акуджава никогда не пела политики. Никогда не участвовал в маршах протеста. Никогда не выходил на Красную площадь. Он пел о чем-то совершенно другом и умел. Это, наверное, огромный дар, несмотря на колоссальные обиды, если это можно так назвать. Он умел вести себя как-то исключительно тихо, мирно и покорно. И поэтому, несмотря на то, что в 61-м году он окончательно и навсегда ушел с работы, он до этого работал учителем в Калуге и больше никогда не работал, только занимался творческой деятельностью, как-то так все постепенно сложилось. Он стал членом Союза писателей. А диссидент – это замечательное слово, уважаемая Татьяна Владимировна, которым, одно из тех слов, которым мы называем страшно многое из того, чего не понимаем. И так как для понимания вот этого странного, о том, о чем говорит Александр, странного дедушкиного, чего нужно, наверное, от дедушки, ну, я так думаю, по крайней мере. Вы знаете, нужно очень что-то, человеку вообще это очень нужно в жизни, чтобы было что-то, что выше обстоятельств, что стоит или скрывается где-то там за ними, в глубине. И Окуджава был там, в глубине, и люди поверхностные, которые никак не поняли, что это такое, ничего не понимаю, которые не хотели делать усилия, чтобы почувствовать что-то большое, что скрывается за политикой, за деньгами, за бедностью, за войной, за обстоятельствами. А Окуджава это очень точно умел чувствовать. Для него какое-то особое значение имело русское слово «дурак». Он вот тех людей, которые умели просто трудиться и вести себя мирно, при этом ощущая что-то там, там, за обстоятельствами, за внешним миром, в глубине. Он таких людей называл дураками. У него много и песен, и стихов про него. Давайте я коротенькую музыкальную паузу, еще одну с вашего разрешения поставлю, дополнительную. Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний случайный. Я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний случайный. Последний троллейбус по улице мчи, и верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи. Крушение, крушение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи. Крушение, крушение. Последний троллейбус мне дверь отвори, я знаю, как зябкою полночь. Твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои, приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Как много, представьте себе, доброты в молчании, в молчании. Последний троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. Серебряные нити. Вскоре после смерти Окуджавы в 98-м году, не Окуджава, а Юна Морец написала стихотворение. Она написала коротенькое стихотворение, я приведу только кусочек, честь веростишья. Она сказала так примерно: «Вот ерунда какая в моих мозгах мелочится, а крупная публика жаждет лирического ожога. Ей кажется, что поэзия – нечто вроде подохналога. А поэзия – это кредитная линия Господа Бога». Это внутренняя очень важная мысль для меня, поскольку Окуджава из тех людей, которые имели эту вот именно кредитную линию от Господа Бога. И поэтому как-то, когда эта кредитная линия есть, человек становится скромным, поскольку, дай Бог, этот бы кредит отдать. Проблема для меня, между прочим, этот кредит слышен в синем троллейбусе, поскольку вот этот рецепт Акуджавы я очень хорошо знаю, потому что когда я задыхался юношей в слезах и соплях от какой-нибудь отчаяния, от разбитой любви или еще от чего-нибудь, я тоже запрыгивал в троллейбус на Садовом кольце. И, в общем, совсем неподалеку от Арбата это обычно происходило. Вы понимаете, какая штука? Троллейбус – это то, что тебя забирает. Троллейбус последний, одинокий. Это то, чему можно отдаться. И то, что тебя несет независимо от обстоятельств. Троллейбус – это тоже кредитная линия от Господа Бога. Здравствуйте, Ольга. Добрый вечер. Я хочу сказать, что для меня, на мой взгляд, это прежде всего, конечно же, явление. И в искусстве, и чисто человеческое такое, какое-то вот надмирное. И для меня вообще это что-то, это нечто сакральное, Владислав Акуджава. И если можно, я прочту маленькое, совершенно коротенькое стихотворение, которое я им посвятила, как раз в год его смерти. Булата Чалыча Акуджаву, звездный майский победный день подарил России на славу, чтоб померкло плебейство тень. Его песни звучат, как храмы, в очистительном их огне, в самом вечном, священном самом, причащаться до смерти. Спасибо всех, с праздником победы. Спасибо большое, с праздником вас. Здравствуйте, Галина Ивановна. Алло. Алло. Галина Ивановна, есть еще у нас? Да, это я. Вы знаете, отвечая на ваши вопросы, хочу сказать, выразить свое восхищение этим творчеством Акуджавы. Я как раз сейчас, такое совпадение, читаю его стихи и вообще частенько обращаюсь к ним. И вот хочу сказать, отвечая на ваши вопросы, в чем же этот секрет? Считаю, что он является наблюдателем. Очень хорошо следит за чувствами людей и разбирается в них. А подкупает та нежность, честность, откровенность в его стихах. И везде обращение к природе. Вы помните, там и черный кот, окунь, муравьи. Вот это такая нежность, она все время присутствует в его поэзии. А вот то, что некоторые говорят, что не понимают его творчество, по-моему, их удивляет нестандартность мышления. Я бы, например, причислила вот его творчество, его роль его творчества в наше время отождествила бы с ролью Вертинского в свое время. Спасибо большое. Спасибо, Галина Ивановна. Я бы не стал сравнивать их с Вертинским внутренне для себя. Хотя, наверное, такое сравнение возможно. Но хочется мне сказать, что Михаил Михайлович Бахтин говорил о том, что для того, чтобы человек мог жить в этом мире, он должен достичь позиции вне находимости, оказаться где-то над обстоятельствами, в том самом синем троллейбусе. Он должен научиться доверять тихому голосу Господа Бога. А эта работа требует сведенных плеч, тишины и скромности. И, в общем, не терпит войны, потому что голоса эти доносятся откуда-то с позиции, которая выше обстоятельств, с той самой позиции вне находимости. Я обещал, но не успел, поставить одну из песенок Акуджавы про дураков. Она займет всего минуту. С вашего позволения мы ее послушаем. Вот так и ведется на нашем веку, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку. Все поровну, все справедливо, но принцип такой дуракам не с руки. С любых расстояний их видно. Кричат дуракам: дураки, дураки, а это им очень обидно. И чтобы не краснеть за себя дураку, чтоб каждый был выделен, каждый, на каждого умного по ярлыку повешено было однажды. Давно в обиходе у нас ярлыки по фунту на грошик, на медный. И умным кричат: дураки, дураки, а вон дураки незаметны. Вот ведь мир-то держится на незаметных дураках. И очень, по-моему, ему всегда... Он всегда стеснялся своей заметности. Забиться бы в угол вот в эту свою позицию ненаходимости. Писать бы песни. И поэтому, мне кажется, именно поэтому так много сделал. Здравствуйте, Александр. Алло. Волгоградская. Алло. Да-да, слушаемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр. Мне 67 лет. Ничего не слышу. 67 лет слышал. Спасибо я большое. Я выключил приемник. Я Александр, мне 67 лет. Я считаю, Булат Шалович, величайший... Спасибо. Спасибо вам, Александр. Я понимаю... Я надеюсь, что вы хотели сказать «величайший поэт». Мне кажется, очень красиво и как-то очень мудро сказала об этом наша постоянная радиослушательница Ирина. Вот какую запись она оставила в память о Булате Шаловиче. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Булат Шалович Акуджава родился в День Победы. До начала войны было еще 17 лет, до Дня Победы 21 год. Кажется, просто совпадение, случайность. Да, наверное. В огромной стране много людей рождалось в тот обычный довоенный весенний день. День, который в 45-м станет знаковой вехой в нашей истории. Станет днем торжества, парадов, салютов. И тихое, непафосное творчество поэта долго еще мне будет казаться непобедным. Победа, ведь это же один раз. Это апофеоз усилий, это оправдание жертв. Это вздох облегчения и слезы радости. А Акуджава – это тишина городских улиц. Это прогулки по апрелю. Это последние троллейбусы. И есть ли во всем этом хоть что-то от победы, если его строчки крутятся в голове во время самых обычных дел, во время самых простых прогулок, во время вечерней тишины и полночного одиночества? И даже песни о войне Акуджавы больше вспоминаются до и после праздника Победы, чем в этот день. А не о войне, которая была давным-давно, и мы родились уже много после нее. Но они одновременно какой-то внутренней войне, которая знакома всем. И вот это... Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими. Не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Откликается знакомым щемящим чувством. Не щадить себя и постараться вернуться. Как напутствие, как заклинание и как условие победы. Не прятаться, не щадить себя, вернуться. И в этом случае возвращение – это всегда победа. И его стихи, и в его стихах, и в его тихом голосе, и в гитарных напевах всегда победа. Всегда. Иначе бы не крутились его строчки в мозгу, когда плохо. Иначе бы не слушались, когда скворчонком стучит в виске боль. Иначе бы не вспоминались, когда опускаются руки. Переслушивала вчера его песни и понимала одно. а не о той победе тоже, о той, что с торжеством и салютом. Ведь если маэстро не оставит надежды и не уберет со лба ладони, то Родина будет вечной, и из ее грехов мы не сотворим себе кумира. И тогда салюты и радость — это торжество вечности, которое есть любовь. В года разлука, в года сражений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди, и командиры все охрипли, тогда командовал людьми надежды маленький оркестрик под управлением любви. Вот и весь его закон победы и ее цена. Отыскать этот самый маленький-маленький оркестрик надежды, которым дирижирует любовь. Балачалович нашел. Он слушал неснут голос труб. Он записывал срывающиеся с горячих губ слова и перекладывал в гитарные ритмы, случайные, как дождь, мелодии. И мы слушали его и пели вслед за ним, а потом и без него, потому что его творчество — это одна на всех победа. И это знает каждый, кто его любит. Вот в творчестве как победе для меня очень много, потому что мне кажется, что это до определенной степени ответ. Здравствуйте, Елена. Доброй ночи. С праздником всех. С праздником вас. Я вам очень благодарна за то, что вы вот этот вечер посвятили было Акуджаве. Это мой любимый поэт. И мне хотелось бы сказать, что для меня его творчество, ну, мне кажется, это для думающих людей, не ищущих каких-то страстных, каких-то горячих призывов, а именно глубокая, такая тихая, но философская, такая мудрая поэзия. Мне кажется, здесь и благородство Булата Акуджавы, его доброта, его интеллигентность, его и нежность, главное — честность. Спасибо большое, и... Елена. Спасибо. Вот о честности, искренности и интеллигентности. Здравствуйте, Дмитрий. Нет, город Самара есть у нас? Алло, алло, Дмитрий, да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу говорить, да? Да, конечно. Да, спасибо. Знаете, для меня тоже Булат Акуджава много значит, потому что мне думается, что все его песни продиктованы состоянием любви, когда человек в состоянии любви, когда он что-то делает, подчиняясь любви. Помните, и маршалов нету любви. Но человек... Но в то же время тут у меня есть какое-то определенное противоречие, и потому что... Думается, что человек не всегда находится в состоянии любви. Иногда он идет по жизни в состоянии расчета, и тут получается столько противоречий. Вот, скажем, смотрите, вот праздник Победы, да, когда я изучаю вот, многие сейчас веяния в науке, и тут я прочитал в одном «Самшитова леса» есть такое произведение Михаила Анчарова, и там вот главный герой высказывает такое мнение, что все фашисты были ненормальные шизофреники. Спасибо если большое. Это... Мы только несколько передач назад говорили о «Самшитовом лесе» Михаила Анчарова. Я хочу вот что сказать. Я хочу сказать, что есть еще одно важное, для меня очень важное, может быть, решающе важная вещь. Вот... Иногда задают вопросы, у нас есть раздел, в котором я отвечаю на вопросы на нашем сайте в сети интернет. И вот совсем недавно я услышал такой, мне задали такой вопрос, я не буду его целиком читать, но дама пишет: «Трагедия унесла жизни двух замечательных, близких мне людей. Ощущение реальности для меня разрушилось, мир превратился в лохмотья. Попробую объяснить. В каждый момент жизни человек находится в какой-то точке пространства. И вот в момент смерти подведен итог. Все точки их жизни собраны воедино и вырваны с корнем. И в этих дырах ничего нет. Это даже не вакуум. Оставшийся мир, как драная паутина». Примерно через сутки я не могла спать, меня вырубил сон. Всего на несколько минут, но мне что-то приснилось невыразимо прекрасное, яркое и нежное. В этих разрывах ткани бытия, И там, в этих разрывах, был кто-то очень хороший. Конец цитаты. Можете почитать подробности у нас на сайте. Я хочу сказать, что молодых коммунистов Шалву Акуджаву и Ашхен Налбандян арестовали в 1939 году, в феврале забрали маму, а папу забрали чуть раньше, в 1937-м. Папу расстреляли, как потом выяснилось. Мама вернулась в 1955-м, очень не сразу. Булат очень, очень тяжело переживал арест родителей. На вопрос, ощущал ли он себя сыном врагов народа, Акуджава как-то сказал в интервью: «Я испытывал это на себе ежечасно, во всех смыслах». Цитирую: «Жили мы впроголодь. Страшно совершенно. Учился я плохо. Курить начал, пить. Девки появились. Московский двор, матери нет, одна бабушка, и та в постоянном отчаянии. Я стал дома деньги поворовывать на папиросы, связался с темными ребятами. Как помню, у меня образцом молодого человека был московско-арбатский жулик, блатной. Сапоги в гармошку, тельняшка, пиджачок, фуражечка, челочка и фикса золотая. Неизвестно, чем бы все закончилось, конечно. Но... Короче говоря, отправили его к родным в Грузию. А в 17 лет он совсем мальчишкой ушел на фронт, прошел всю войну. И там непосредственно лицом к лицу встретился с тем, с чего не очень ждешь в 17 лет. Со смертью, разумеется. Ткань пространства, вот эта ткань, рвалась очень много раз. Но только очень-очень хороший человек способен почувствовать сквозь вот эти замечательно описанные нашей корреспонденткой дыры в пространстве вот это что-то прекрасное, яркое и нежное, очень большое и очень хорошее, что скрывается за этими разрывами. У этого нет имени. Я не стану сегодня, наверное, уж подробности точно не стану, потому что была еще одна глубокая рана, когда жена Галина скончалась в возрасте 39 лет после того, как сам Булат Шалович ее оставил, через год после того, как он ее оставил и женился на другой. И эта смерть стала для Булата до конца жизни потрясением. И хотя эта тема была вообще табу в разговорах. И вот песню, которую вы сегодня услышите в конце программы, он, собственно, и написал на эту смерть. И вообще те годы стали для него невероятным творческим прорывом, потому что именно в те годы он стал петь, стал пользоваться популярностью, стал печататься. В общем, стал тем Акуджавой, которого мы знаем. Наверное, закон вот этого очень скромного, внутренне закрытого творчества заключается в том, что оно рождается, является на свет в этих разрывах безумного страдания, которое столько выпало на век Акуджавы и людей его поколения вообще. Нужно иметь какую-то колоссальную внутреннюю силу, чтобы простить и слышать вот этот свет, который идет из разрывов вот этой самой ткани бытия. И вот это удивительный дар там на вершине страдания — чувствовать и видеть этот цвет надмирный и слушать его музыку и его стихи. И вот этим, мне кажется, нам помогал Акуджава. Спасибо всем большое. Лето, заканчиваются праздники. У нас давно висит на сайте и на автоответчике предложение или просьба поговорить о роли одежды в человеческой жизни. Давайте немножечко уйдем от очень серьезных тем и разговоров и поговорим о том, какую роль в нашей жизни играет одежда, как мы начинаем раздеваться ближе к лету и что пытаемся с помощью одежды выразить в своем состоянии души. Спасибо всем, кто принял участие в сегодняшнем разговоре об Окуджаве. И, в общем, конечно, молитва. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою. Как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти навластвоваться в сласть, дай передышку щедрому входа и схода дня, Каину дай раскаяние, не забудь про меня. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает